выражено в виде незатейливой метафоры очистки оросительной канавы, воплощенной в кинетическое изображение мультипликации. Полет Льюту, который ускоряет действие, не выражается в смысле вины, а является естественным событием, чтобы эта история была понятна на любом уровне. С другой стороны, в этом же самом объекте инки видели подвох. За истекшие столетия что-то изменилось. Некое восприятие, имеющее отношение к самой природе небесных тел, южный угольный мешок теперь грозил сожрать предков. Единственное сведение, которое я мог бы извлечь, было общее. Как объект, восходящий в южных небесах, мама Меркук была удобным индикатором прецессионного движения. Казалось, что нечто, относящееся к смещению ориентации Земли в небесной сфере, беспокоило инков. Тем временем в памяти слабо шевелилась мысль, где-то я уже слышал эту историю прежде. Версии ацтекских мифов о Кецалькоатле рассеяны по целой дюжине текстов. Из 5 существующих фрагментов, сохранившихся в оригинале на Наауатле, ацтекском, 1 относится к началу 5 века, или века Солнца, по ацтекской космогонии, и к роли, сыгранной богом Кецалькоатлем в сотворении человечества 5 века. Это событие, зафиксированное в так называемых легендах о сыне, произошло, как говорили, в течение полумифологического тольтекского периода, приблизительно 600-1100 годов нашей эры, который начался после того, как Великий потоп разрушил Четвертый мир. По ацтекской схеме во время конкисты все еще продолжался 5 век. История начинается с замысла собравшихся богов сотворить некое новое человечество, которое бы им поклонялось. Именно Кецалькоатль предпринимает путешествие в Мектлан, землю усопших, чтобы взять там кости предков человечества. Он принесет их обратно на землю богов, которые могли произвести новое воплощение расы. У входа в преисподнюю Кецалькоатль встречает божество земли усопших, двуликого властителя и властительницу Мектлана. Когда он объясняет им свою задачу, властитель и властительница соглашаются пойти ему навстречу, советуя сначала подуть в трубу раковину. Но божество Мектлана двулично, и труба оказывается заткнутой. Тем не менее Кецалькоатль преодолевает препятствие и извлекает звуки из трубы. Вынужденный теперь уступить желанию Кецалькоатля, властитель и властительница Мектлана говорят ему, чтобы он взял кости. Но они приготовили ловушку. Они велят своим подданным потребовать разрешения на кости. Кецалькоатль протестует и, прибегая к собственной уловке и притворяясь согласным, убегает. Властители и властительницы земли мертвых тут же обращаются к своим подданным. «Святые! Кецалькоатль поистине уносит драгоценные кости! Святые, сделайте ему склеп!» Тогда они сделали его для него. Кроме того, его напугал перепел, и так он свалился в склеп, споткнулся и упал без сознания, и драгоценные кости тут же поэтому были разбросаны. Тогда перепел стал клевать их. И когда Кецалькоатль пришел в себя, он зарыдал. Затем он сказал своему Науалю, то есть второму я духовного мира: «Мой Науаль, как будет с ним?» И сразу им ответили: «Как будет с ним, он будет погублен, но позволь ему быть, как будет». Бирхор замечал, этот печальный эпизод наглядно объясняет происхождение человеческой смертности. Возможно, я был близок к тому, чтобы испытать свой собственный печальный эпизод. Насколько я мог понять, этот миф был фактически идентичен мифу о лисе и оросительной канаве. Проблема состояла в том, чтобы уровень обмена между Мексикой и Перу, необходимый для такой идентичности, как предполагается, не имел места. В центре обоих мифов находится точка декабрьского солнцестояния в звездах. Этот факт в ацтекской версии выражается не только путешествием Кецалькоатля к воротам на землю усопших, но также тем фактом, что для того, чтобы войти туда, надо было проявить способность унести панцирь раковины, символ положения Солнца в звездах,